Ингвару пришлось силой открывать дверь. Сетка застряла в полу. «Вниз я пойду пешком», — простонал Ингвар, с трудом выбираясь из лифта. Несмотря на возраст лифта, дом был очень красивый, с широкими, укрытыми коврами лестничными пролетами. Витражные окна, выходившие во двор, бросали на стены цветные пятна. На четвертом этаже было две двери, между ними висела картина в раме под стеклом, желто-коричневый южноевропейский пейзаж. Ингвар не успел даже позвонить в квартиру Рудольфа Фьорда, когда дверь напротив приоткрылась. «Здравствуйте», — сказала женщина лет 70. «Она, конечно, не из бедных», — подумал Зигмунд. «Маленькая и худая, ухоженные волосы, юбка-блузка, пара красивых кожаных тапочек». Она стояла, не зная, куда деть руки, ей было заметно не по себе. «Я ни в коем случае не хочу вмешиваться», — сказала она. Ингвар только сейчас заметил, что, несмотря на ее скромность и старомодность, глаза у нее быстрые. Она будто измерила и взвесила их обоих. «Вы друзья Фьорда? Или, может, коллеги?» Улыбка была искренней, и взволнованная морщинка между бровями казалась откровенной. «Я должна признаться, что прислушивалась, не идет ли кто», — продолжила она, прежде чем они успели ответить. «Впервые в жизни я обрадовалась этому шуму. Худой палец с хорошо ухоженным ногтем указал на лифт. Понимаете, Рудольф — большая находка для нашего дома», — продолжила она. «Он следит за всем, помогает. Когда я сломала ногу перед Рождеством, он каждый день приносил мне продукты». Она приподняла левую ногу, строю ледимую. «Мы с Рудольфом хорошие соседи, но теперь я...» «Извините». Она сняла цепочку и сделала несколько шагов по направлению к мужчинам. «Хальдис Хелланд», — представилась она. Мужчины пробормотали каждый свою фамилию. «Я так беспокоюсь», — сказала женщина. «Вчера Рудольф вернулся около 9. Я пришла примерно тогда же, была в театре с подругой. Мы с Рудольфом всегда сплетничаем немного, когда встречаемся. Иногда он заходит выпить чашечку кофе или бокальчик. Он всегда такой...» «Она похожа на ласку», — подумал Ингвар. «Быструю, любопытную ласку с проворными лапками и бегающим туда-сюда взглядом. Она все замечает». Она поправила прическу и легко откашлялась. «Любезный», — закончила она, — «но не вчера», — вопросительно сказал Ингвар. «Вот именно. Он едва отвечал мне. Показался мне бледным. Я спросила, не болен ли он. Он сказал, что нет». Улыбка отняла у Хальдис Хелеланд. 10 лет. На щеках появились глубокие ямочки. «Я понимаю, он мужчина в расцвете сил, а я старая вдова, ему не всегда приятно тратить на меня время, но...» Она помедлила. «Он себя необычно вел?» Помог ей Ингвар. «Он был совсем не таким, как обычно?» «Именно», — благодарно сказала фру Хелеланд. «И с тех пор я стараюсь прислушиваться». Она посмотрела Ингвару прямо в глаза. «Не очень красиво, конечно, но здесь, правда, довольно шумно, и мне кажется, что мы все должны брать на себя ответственность друг за друга». «Я совершенно согласен», — кивнул Ингвар. «И что вы услышали?» «Ничего», — возбужденно ответила она. «В том-то и дело. Я обычно слышу оттуда шаги, музыку, иногда звуки работающего телевизора. Единственное, что...» Морщина вернулась на лоб. «Телефон звонил», — сказала она уверенно. 4 раза. Все звонил и звонил». «Может, он снова ушел?» — предположил Зигмунд. Хальдис Хелланд посмотрел на него с упреком, как будто он обвинял ее в том, что она заснула на посту. Она указала на две газеты на коврике у двери. —